Сложность его теперешнего положения состояла в том, что он не мог сказать: таких-то и таких-то кроликов надо освободить от слежки, потому что он им доверяет, а за такими-то следить. Это было бы слишком не похоже на закон, который должен ко всем относиться безразлично. «Я себя не исключаю», — говорил король начальнику охраны. «Если обнаружите, что я в заговоре против своей законной власти, карайте меня, как всех». «Только попробуйте войти в такой заговор», — грозно отвечал ему начальник охраны, и это успокаивало короля. «Ведь если вводится закон о тайной слежке, он должен относиться ко всем одинаково», — думал король. «Ведь если всех кроликов, находящихся на королевской службе, разделить на тех, за кем надо следить, и тех, за кем не надо следить, это вызовет в умах охранников слишком грубые и ошибочные представления о том, что есть кролики, которым все доверяют, и есть кролики, которым ничего не доверяют. На самом деле все обстоит сложнее, и истина более опасна переливчата. Те, за которыми следят, узнав, что есть те, за которыми не следят, могут слишком сильно обидеться и уже в глубоком подполье устроить заговор против короля. Но то же самое могут сделать и те, за которыми не следят. Именно в силу того, что кругом за всеми следят, а за ними не следят, они могут по закону соблазна устремиться к осуществлению возможностей, вытекающих из этого положения. А между тем, установив слежку за друзьями юности, которым он доверял, король чувствовал угрызение совести. Друзья его юности, заметив, что за ними установлена слежка, и значит, король им не доверяет, стали с ним вести себя сдержаннее, то есть, с его точки зрения, стали скрытными. Но все-таки каждый раз, когда он думал о друзьях юности, за которыми он установил слежку, он чувствовал угрызение совести, и от этого ему было неприятно. Время шло, и постепенно король позабыл, почему, вспоминая о друзьях своей юности, он чувствует какую-то неприятность. Он только чувствовал, что они ему внушают какое-то неприятное чувство, и решил, что чувство это вызывается их подозрительной сдержанностью. Сам того не замечая, он перед собой пытался оправдать свою неприязнь к друзьям юности за счет донесений тех, кто следил за ними. Слушая доклады об их жизни, он каждый раз проявлял такой живой и жадный интерес ко всему, что в их жизни могло показаться подозрительным, что следящие за ними не могли не почувствовать это. Почувствовав живой интерес короля ко всему подозрительному, следящие сначала бессознательно, а потом и сознательно стали подчеркивать в своих донесениях все, что вызывало живой интерес короля. Как это ни странно, им помогало именно то обстоятельство, что друзья его юности были абсолютно чисты. В таких случаях именно чистые кролики подвергаются наиболее опасной клевете. Существо, имеющее профессию выявлять в другом существе возможности враждебных мыслей или действий, не может рано или поздно не постараться обнаружить такие мысли и такие действия. Долгое время ничего не обнаруживая, оно слишком явно обнаруживает ненужность своей профессии. Но почему более чистый кролик в таких случаях должен страдать сильнее? Не давая никаких реальных примет враждебности, он вынуждает кролика, следящего за ним, рано или поздно приписывать ему какую-нибудь подлость. И при этом немалую подлость. Но почему немалую? Так устроена психология кроликов. Не приписывать же кролику, на которого надо донести, что он скрыл от королевского склада лишнюю морковку, это как-то глупо получается. Чтобы оправдать перед собой подлость доноса, доносящий кролик, выдуманное злодейство делает достаточно значительным, и это ему самому помогает сохранить чувство собственного достоинства.